Глава 7. Дождь. Вот уже пятый день подряд. Грёбаный реализм с его средневековыми вывертами. Дороги превратились в одну сплошную полосу грязи, в которой вязнут колеса фургонов и копыта тягловых яков. Окутанные льющейся с неба моросью фигуры неспешно бредущих в коричневой жиже животных похожи на огромные серые пятна. Тоска. Нет, не то, чтобы я не люблю дождь, но когда он льет, не переставая, почти неделю, это уже перебор. Одно дело, сидя где-нибудь на теплой веранде, с чашкой кофе в руке смотреть через стекло на эту воспетую классиками тоскливую погоду. И совсем другое, трястись в продуваемом со всех сторон накрытом дырявой, похожей на брезент, тканью в фургоне. Я глубоко затянулся, выдохнул сквозь зубы дым и, прислонившись к высокому деревянному бортику, посмотрел на дорогу. Дежавю. И опять в караване один, как тогда, по дороге в Нетал. Только вот курьерский знак мне сейчас без надобности. Все достижения скрыты. Нет, караванщики знают, что я высший. Этого почему-то не может скрыть кровь белого дракона. Именно поэтому ко мне никто не лезет с вопросами. Даже второй возница во время пересменки всегда уходит в другой фургон. Меня, наверное, принимают за одного из варварских вождей, решившего навестить соседнее государство по каким-то своим делам. И пусть. Что-то не тянет меня сейчас ни с кем общаться. Справедливости ради стоит заметить, что дождь и слякоть никак не замедлили движение каравана. Все-таки этот мир еще не настолько реален. Хотя вполне может быть, что в Руалте дороги просто не строят дураки. Кто знает. Вчера караван пересек границу центральной провинции Доминиона, и до Сарикаса осталось примерно двое суток пути. «Блин, а ведь это все происходит со мной!» По спине побежали мурашки. Этот караван и сидящий на козлах рогатый молчаливый возница по имени Мерит, и даже этот дырявый брезент над головой. «Все это, мать его, не сон! Не бывает таких вот реальных снов!» Хотя верится во все это с трудом. Отхлебнув пару глотков из фляги, я поморщился, закрутил поплотнее крышку и вздохнул. Харт, я ведь захватил целое княжество, нашел наконец свою принцессу. Вот только до спокойной жизни еще далеко, и принцесса мне, если уж быть совсем откровенным, досталась несколько необычная. Хотя, в общем-то, и хрен с ним. Какая есть, тут выбирать не приходится. Кому-то розовые платьица с рюшечками, а кому-то отражающиеся в глазах искры первозданного хаоса и отблески горящих городов. А еще вот нужно как-то заплатить за все то, что судьба мне выдала авансом. В очередной раз вздохнул я и принялся вновь откупоривать только что закрытую флягу. Нет, понятно, все это свалилось на меня не просто так. Но я взрослый человек и понимаю, что полученное мной на порядок выше затраченных усилий. Повезло? Да сейчас! В подобное везение верят только непроходимые кретины. Да, я в какой-то мере тот самый избранный, про которых в свое время прочитал сотни книг. И да, те книги заканчивались хорошо. Но ведь червяк, которого достали из банки, где копошится сотня его собратьев, тоже избранный. Один из сотни, на которого упал взгляд высшего существа – рыболова. Просто про червей, увы, никто книжек писать не станет. Книжки, они когда все хорошо, интересные. А я вот все больше ощущаю себя этим самым дождевым червем. Сейчас еще какой-нибудь урод поплюет на удачу. Нет, ни хрена. Я из тех, кто еще и огрызаться умеет. «Меня так просто на крючок не нацепишь, я сам кого хочешь!» Я представил себе корчащегося на металлическом крюке Адама и усмехнулся. «Ты, сволочь, корчиться у меня будешь долго, вместе со своим белобрысым дружком!» Спиной почувствовавший мое настроение возница обернулся и сделал отвращающий знак рукой. «Что-то не так, господин?» Простуженным голосом поинтересовался он. «Да нет, все так. Просто вспомнил тут одного знакомого». Улыбнулся я. С некоторыми разумными лучше вообще никогда не знакомиться. Хмуро глядя куда-то в сторону, произнес демон. Только вот выбирать нам порой не приходится. Он вздохнул, посмотрел на сжатый в руке хлыст и, зябко поведя плечами, вновь развернулся к дороге. Я посмотрел на его напряженную спину и покачал головой. «Во что же, блин, я превращаюсь, если меня даже 200-е демоны побаиваются? Был бы я совсем молодым пацаном, мне бы это, может, и польстило. Но вот незадача, я уже вырос. А жить, когда от тебя шарахается каждый встречный, несколько некомфортно. Хотя игрокам наверху, наверное, положить, кто я такой. Они-то народ, по идее, привычный». «Да и плевать мне, если честно, на всех с высокой колокольни». Я еще раз отхлебнул из фляжки, сунул ее обратно в сумку и, слушая шелест дождя, вспомнил последние события. 120 тысяч квадратных километров территории, 2 города, 3 замка и 96 тысяч жителей. Когда я первый раз открыл меню управления княжеством и попытался осознать размеры свалившегося мне на голову счастья, или точнее будет сказать геморроя, то минут на 5 впал в идиотический ступор. Одно дело кататься туда-сюда по территории Крейда на мраке, пусть даже во главе своего собственного войска, и фантазировать, что когда-нибудь я стану тут главным перцем. Другое – по факту понять, что шутки нахрен кончились, и под твоим управлением сейчас территория размером примерно с 3 московские области. Я на дачу-то на машине не ездил, потому что 100 километров – это далеко. И ведь все это на мою, и без того больную голову. Самое смешное, что переживал на эту тему, походу, один только я. Им-то всем что? Мы же вот победили, а дальше этот вот мужик в фиолетовой броне с полуметровыми рогами и сам все решит. Раньше у него получалось, вот и сейчас. Тех 1270 очков победы, что клан заработал за захват княжества, на восстановление этого самого княжества не хватало ни разу. Строительство деревни 5-й категории – 15 очков. Замок 6-й категории – 400. И самое хреново, что жителей, как раньше, призвать уже нельзя. Это прокатывало раньше, когда они были просто обычными НПС, а теперь они живые. А ты, увы, не Господь Бог. И увеличивать население этого мира можешь только стандартными, дедовскими методами. Да и сотни тысяч жителей Гильторы и Хантары. Что делать? Их же нужно как-то расселить. А какой идиот захочет съезжать с насиженного места? В общем, первые сутки, пока народ разбирал завалы нежити перед замком, я сидел на разрушенной надвратной башне и, глядя вдаль, думал, что мне со всем этим свалившимся на голову добром делать. К вечеру, уже чувствуя, что потихоньку схожу с ума, я психанул и решил, а какого, собственно, хрена? Я тут думай, а эти кадры, значит, не при делах. К слову, очки победы можно использовать только один раз. А еще говорят, что первый душевный порыв самый правильный. Так что я, не заморачиваясь, выгнал всех из крепости и одним мысленным нажатием клавиши полностью восстановил Суону и замок 7-й категории Акраул. В 5 локациях, вокруг каждого целого замка и провинции Гильтора-Зелене, построил по 5 деревень 5-й категории. Таких, как Ламорна, с которой я начал свой путь в этом мире и полностью изменил в Крейде форму донжона. Зачем мне деревни? Да в любой стратегической игрушке без них никуда. И благосостояние любой страны базируется на том, насколько довольно ее население условиями своей жизни. Да и в такие деревни народ будет переселяться с куда большей охотой. Трактир, 4 колодца, 6 хранилищ, 4 вышки, чистокол, просторные дома из камней, бревен на 500 человек. Дом старосты, казармы на 50 человек. Сам бы жил, блин, если бы не эти все мои проблемы. А этот идиотский донжон я бы в любом случае снес. Слишком много дерьма произошло на его крыше. Да и ведущая наверх лестница. Нет, теперь на крышу можно попасть только из внутренних помещений. Не стоит облегчать работу возможным захватчикам. Народ не очень-то и удивился подобным перестановкам. Явление Лилит их впечатлило на порядок сильнее. Скинув таким образом в ноль очки победы, я собрал в своем новом кабинете своих тифлингов и раздал всем сестрам по серьгам. Айму с Риеной в качестве свадебного подарка вручил Суону. Сальто с Эйнаром поедут в Лакарт, Ольта с Иваром в Теран-Аш, Аритор с Зарой в Акрал. Хильду вместе с нашей Тихоней Хадежей, о романе которых я сам узнал всего неделю назад, пожаловал Зелину. Замка там нет, но зато есть семь каменоломен, так что за замком дело не станет. А зиму они и в Миште, если что, переждут. Риису достался разрушенный Киер, крайний форпост на границе со Штар. Он все равно наверх попрется следом за мной, и сколько мы там с ним прошляемся, не знает никто. А когда вернемся, если, конечно, вообще вернемся, тогда и будем решать. Золота у меня теперь хватит, чтобы нанять такую бригаду гастарбайтеров, что мы ему там не то что замок. Московский Кремль с мавзолеем, если нужно, построим. Осталось только вернуться, ага. Больше всех удивил отказавшийся от Кириола, третьей провинции Гельтора, мой второй разведчик Раут. Парень решил посвятить себя служению Ингвару и попросил отдать ему для этих целей тот храм в Суоне, где мы неделю назад развесили на стенах отрекшихся. Трупов там, понятно, уже нет. Храм стоит как новенький. В общем, я пожал плечами и согласился. Жрецы богов в этом мире отдельная каста. Они могут жениться, иметь детей, но дворянских наделов им не положено. Ваеса, став верховной жрицей Кельфаты, лишила себя этой возможности. Но ее подобный факт как-то совсем не беспокоил. Впрочем, это их дела. Хотят быть жрецами? Пожалуйста. Лично мне два не самых маленьких храма, благоволящих моему клану богов, совсем не помешают. После этой грандиозной раздачи слонов в княжестве остались еще три свободных сатрапства. Кириол в Гельторе, Дария и Лигуанта в Антарре, главной провинции княжества, с двумя разрушенными замками Рус-Ан и Шакиф, соответственно. Пока до моих тифлингов доходило то, что, собственно, произошло, я назначил командиром вооруженных сил Эйнара, Шена, комендантом крепости Крейт, и приказал всем думать о том, как расселить по княжеству народ, распределить добычу и наладить сообщение между сатрапствами. Потом я пожелал им всем хорошей ночи и ушел спать. Глупо. Да сейчас. Законов им принимать никаких не нужно. Предложить я ничего отдельного не смог бы. А то, что они сами надумают, можно послушать и утром. Я и так весь день на башне сидел. Думал. А думать, как известно, лучше всего дозированно. А то крыша может поехать запросто. На самом деле, происходи дело в реале... Я, конечно, сам уселся бы за цифры, перечитал бы законы, которые Горум постоянно таскает с собой, нарисовал бы свое видение развития княжества, но хорошо, что я не в реале. В смысле, не в том, из которого сюда попал. Нет у меня в княжестве ни коррупции, ни продажных чиновников, а мои демоны разбираются в управлении на порядок лучше меня». По крайней мере, Горм, Эйнар, Элиас, Шен и даже Каргал, которого вместе с Лиетой и детьми погибших в покинутом храме воинов, еще днем порталами доставили в крепость. Ну а где еще, скажите, растить гвардию, как не в главном укреплении княжества? К слову, Шен и сам теперь с некоторой опаской косился на отросший у него волшебным образом хвост. В опциях управления у меня открылась возможность даровать своим подданным рыцарские звания, чем я тут же и воспользовался. Собрав всех своих сотников и по очереди коснувшись плеча каждого из них своим клинком. Можно, конечно, было обставить все более торжественно, но где мне взять на это время? На этом мои приключения в тот день не закончились. На выходе из малого зала совета... который я про себя окрестил переговорной, меня остановила смущенная Тилька. Ее вид уже сам по себе оказал на меня воздействие никак не меньше, чем явление мощи одной из семи владык преисподней, поскольку смущенный эту подругу никогда не видел, если честно, даже не мог представить, что она ухитрилась такого натворить, чтобы так выглядеть. «Дар, князь, я не выполню своего обещания подождать пока. Я выхожу замуж». Последнюю фразу она буквально выпалила, затем вздохнула и опустила глаза. И тут у меня чуть было не началась истерика. Мне просто сразу вспомнился анекдот, в котором Деду Морозу открыла дверь зареванная девочка. На его вопрос «В чем дело?» она, давясь рыданиями, пояснила, что так его ждала, что когда он позвонил, бросилась к двери открывать и упала по дороге. Порвала новенькое платьице, забыла выученный стишок и потеряла бантик. «Твою ж мать!» Разведя руками, разочарованно и громко произнес тогда Дедушка Мороз. «И кто он?» Стараясь, чтобы мой голос звучал немного расстроенно, спросил я у нее. Удержать рвущийся наружу смех оказалось еще тяжелее, чем обуздать в иные моменты ярость. На самом деле я безумно обрадовался, что эта шебутная и вечно влезающая во всякие приключения девчонка, отшившая с десяток ухажеров, наконец нашла себе того самого, единственного мужчину. Нет, Тилька мне очень даже нравилась внешне, но не мог я ее представить в качестве своей подруги даже в самом страшном ночном кошмаре. Есть такой тип женщин, которые даже на 9-м месяце беременности рассекают по паркам на роликах, а уж во все остальное время... Не, мне и так приключений на свою задницу хватает, так что я даже благодарил судьбу, что между мной и Тилькой ничего нет. Но демонстрировать свою радость девчонке было бы свинством. Вот я и пытался всем своим видом показать, что я все-таки немного раздосадован. Впрочем, ее ответ поразил меня ничуть не меньше. «Это Герат, один из тех магов, что ты освободил в этой крепости». Не поднимая взгляда, тихо ответила она. «Он не пойдет с остальными наверх, у него там никого нет». «Охренеть! Самый спокойный и вечно всем недовольный ученик Альтуса решил связать свою судьбу с этим черноволосым безобразием?» Стараясь оправиться после услышанного, проблеял я. «Вы, думаю, просто созданы друг для друга». «Ты тоже так считаешь?» Мгновенно растеряв все свое смущение, буквально выкрикнула она. «И ты на меня не сердишься?» «Не, ну, если уж созданы друг для друга, то за что сердиться?» Пожал плечами я, мысленно моля всех богов Аркона дать мне сил не расхохотаться в голос. «Дар, а как же Машка?» Выражение лица Тильки изменилось с радостного на умильно грустно просящее. «Ты же на мраке, а она...» «Забирай». Со вздохом махнул я рукой. «Это тебе на свадьбу подарок. Береги ее». Ну а как иначе? Со штурма Хантары, когда под Демонессой убили ее лошадь, я временно передал ей свою. И девчонка так с ней сдружилась, что забирать кобылу назад с моей стороны было бы по меньшей мере некрасиво. А Аленке я что-нибудь другое подарю. «Конечно, буду беречь. Спасибо, Дар». Привстав на цыпочки, Тилька чмокнула меня в щеку, кивнула мне на прощание и быстрым шагом исчезла в глубине коридора. Утром не спавшие всю ночь тифлинги выдали мне планы по дальнейшему развитию княжества, к которым я в итоге добавил только одну задачу – по постройке в порту Хантары двух сторожевых кораблей для патрулирования нашей части Великого озера и десятка торговых для сообщения с Соной и другими сатрапствами. Руководствуясь опытом, я также ввел премию в 5 золотых монет за рождение ребенка. И все. Никаких бумажных денег для захвата мирового господства. Никакого пороха, паровых двигателей и воздушных шаров с прочими демократиями и коммунизмом. Я не прогрессор. Я бывший менеджер, художник и младший офицер авиации. Я даже железную дорогу строить не собираюсь. Хотя поднятого с трупов и подготовленного для переплавки металла нам хватит, наверное, на постройку пары бронепоездов. Вот только нет у меня на это ни времени, ни желания. А вот дети – это важно. В казне почти 300 тысяч золотых монет. Одевать их, по факту, некуда. Внешней торговли у княжества нет и в ближайшее время не будет. Так что начнем увеличивать естественный прирост населения – потому что 100 тысяч для такой огромной территории маловато. Эскимосы вон, наверное, погуще живут. А потом была свадьба. 174 свадьбы, если быть точнее. И это только в моей полутысяче. В Хантарии Миште мы набирали в основном молодежь. Вот они и перезнакомились. Следующие 2 дня превратились в нескончаемую гулянку. Нет, все было очень даже прилично, несмотря на практически нескончаемые запасы алкоголя, найденные в одном из замковых хранилищ. Только все равно вымотался я капитально. Утром третьего дня я, раздав последние указания своим тифлингам, вместе с Ваесой и порталом ушел к болотной пещере, от которой до границы с Руалтом оставалось около 150 километров. Помянув вместе с молодой женщиной ее отца, я оседлал мрака и, попрощавшись с дочерью некроманта, направился на север, раздумывая о странных обычаях этого мира. Я уверен, что мастер Диартен сейчас вполне нормально так себя чувствует в свите своей госпожи. И думаю, они с дочерью обязательно встретятся и поболтают. Но ведь нет. Ваесе обязательно нужно было побывать на его могиле. Мне она объяснила, почему, но я, если честно, из ее разъяснений не понял ровным счетом ничего. Новые планы души, сознания и прочая ерунда. Какой-нибудь буддист, может быть, и просек бы эту тему, но только не я. Примерно через сутки я обогнул разрушенный замок Рус-Ан, и вечером того же дня выехал к границе Руалта, пересечение которой ни у меня, ни у кабана, ни у Джейлит никаких неприятных ощущений не вызвало. Мрак я отпустил в километре от первого на моем пути крупного поселения, деревни пятой категории с названием Рулата, рядом с обозначением которой на карте стоял значок караванного маршрута. Я прекрасно понимал, что без кабана мне будет тоскливо, но он слишком приметен для этих земель, где народ ездит только на лошадях и ящерах. Лишний раз светиться не стоит. За моей спиной сейчас нет нескольких тысяч латников, поэтому береженного, как говорится, Бог бережет. У меня знакомых богов много, вот и пусть берегут меня все вместе, ну или хотя бы по очереди. Трактир, в котором я остановился, носил название «Большой маг», и на его вывеске изображался клоун. С синими волосами, синим носом, синим обводом вокруг губ и почему-то синим фингалом под правым глазом. Это, наверное, и был тот самый маг, в честь которого назвали трактир, поскольку малый и правда выглядел внушительно. Причем очень. Тройной подбородок, огромный живот, одутловатое лицо, выпученные глаза и приоткрытый, словно в изумлении, рот. Тут однозначно постарался кто-то из недоброжелателей известной сети быстрого питания. Забавно, в игре просто не существовало полных людей. В остальном само помещение ничем не отличалось от того, в котором хозяйничали Корт и Триис. Да и глядя на саму деревню и населяющих ее демонов, я каких-либо отличий от Ламорны не увидел, кроме цвета плащей и накидок ее стражи. У аштарцев они были красно-белые, в Руалте же солдаты носили сине-белые цвета. Дизайнер все это придумал, или сюда протянули свои руки два крупнейших мировых оператора сотовой связи, мне как-то наплевать. Других забот выше крыши. В трактире в ожидании каравана я проторчал целые сутки, прикидывая пути дальнейшего развития себя любимого и размышляя о планах на будущее. Джиэлит с того нашего памятного разговора молчала, а я даже не пытался с ней заговаривать. Еще чего, нужно будет сама заговорить. Не то чтобы мне не хотелось с ней пообщаться, но тут ведь как? Заговоришь первым, и не обижайся, что тебя снова отшили. Всю жизнь в общении с женщинами я предпочитал ничего никогда не обострять. Мне несложно, например, первым извиниться даже в том случае, когда я себя совершенно не чувствую виноватым. С меня-то не убудет. Но здесь другая ситуация. Девчонке по земным меркам лет 15-17, а понтов у нее уже больше, чем у блистающей на экранах кинозвезды. И как ни крути, все эти понты вполне себе обоснованные. Дочь владыки Алкмены и одной из семьи. А в перспективе – великий демон. И при всем при этом с мужчинами она практически не общалась. Кто они для нее? Расходный материал, не больше. Я не думаю, что в отношении меня у нее нет никаких интересных планов. Мало разве примеров, когда стоящие у власти мужчины превращались в улыбающихся, довольных жизнью идиотов. В то время как реальную власть в стране, или, скажем, в корпорации, забирали живущие с ними женщины. И хорошо, что у моей супруги нет никакого жизненного опыта, а есть только перспектива и эти самые понты. Сиди на ее месте, Лилит, я бы сам себе не позавидовал. А так, пока эта подруга будет взрослеть и набираться ума, я тоже не собираюсь сидеть на месте. Поэтому все нормально. Но первым заговаривать с ней все равно не намерен. По крайней мере, не намерен этого делать пока. А дальше посмотрим. За те сутки, что я просидел в трактире, ко мне подходили целых 4 раза. Игровых заданий никто не отменял, а деревенька как раз находилась в 220-й локации. Но никаких заданий я, разумеется, принимать не стал. Ни к чему мне выяснять, никуда подевалась группа ушедших неделю назад в лежащие неподалеку холмы рудознатцев, ни от чего над этими холмами каждую ночь разгорается какое-то странное зарево. Мне не были интересны разборки с местными разбойниками, я даже от покупки куска карты с зарытыми где-то на берегу Великого озера сокровищами отказался. Нормальный игрок, глядя на такое вопиющее с моей стороны кощунство, покрутил бы у виска пальцем и, наверное, был бы прав. Квестов ведь много не бывает, а кусок карты обязательно приведет к спрятанным сокровищам. Только нет у меня ни времени, ни желания искать где-то 2 оставшиеся части той карты. Нужно будет, еще раз потом сюда заскочу. А засорять квест-лог всякой отложенной ерундой неохота. Всего в деревне я насчитал 15 квест-стартеров. Полупрозрачные восклицательные знаки никуда пока не делись. Но сам я к местным с расспросами не лез, а они по большей части меня сторонились. Более всего в этой деревне меня заинтересовала возможность купить ездовых ящеров. Стоили они, правда, по 1500 золотых за штуку, но где-то же они водятся. Сомневаюсь, что легаты Ахримана для своих гейтар покупали их по такой сумасшедшей цене. Ничего, доберусь до Исхарты, поинтересуюсь у Верховного Владыки, где их можно прикупить подешевле. Взять-то он, надеюсь, в совете не откажет». Вечером 2-го дня в Рулате туда пришел караван, и я, заплатив командиру охраны 12 золотых монет, наконец отправился в столицу Доминиона. А на следующий день утром начался этот нескончаемый дождь. Я вздохнул и, слушая, как капли барабанят по натянутой ткани фургона, в очередной раз потянулся за фляжкой. 40-градусный коньяк оказывает на мой организм примерно такое же действие, как пиво в реале. То есть за день можно спокойно выпить 3-4 литра, находясь при этом в легкой стадии опьянения. Пиво. Сколько его было выпито нами по молодости в Капитале? В том самом, что на Кузнецком мосту в Москве. Мы с Максом и еще одним хорошим знакомым, журналистом Андреем, в юности зависали там едва ли не каждую субботу. Я отхлебнул глоток из фляги и грустно усмехнулся. Разбросало нас потом не слабо. Меня в торговлю, Макса в собственный бизнес, а Андрюха нашел себя в одной из московских газет. «Настоящие акулы пера», — говорили, стал. «Эх, я люблю слабо прожаренное мясо молодого яка, вымоченное предварительно в сухом белом эртанском вине». Раздавшийся в моей голове голос прозвучал настолько неожиданно, что я подавился коньяком. Отвратительное, нужно заметить, чувство, когда спиртное попадает тебе в нос. «Да, дорогая, я обязательно учту этот факт». Прокашлявшись и вытерев выступившие на глаза слезы, ответил ей я. «Вино сухое красное, тоже эртанское, или лакийский бренди». Не обратив внимания на мой ответ, продолжила она. «Да не вопрос», — хмыкнул я. «Как только освобожу тебя». «После того, как ты найдешь и используешь на кольце первую часть оболочки моей души, я смогу на 4 часа обрести тело и почувствовать себя снова живой». Не дала мне договорить Джейлит. «Для этого нужна будет женщина-суккуб, с которой ты уже спал, и ее на это согласие. Хотя какая низшая откажет дочери владыки Алкмены? Я надеюсь, ты не из тех, кто страдает мужским бессилием. И у тебя есть золото, чтобы заплатить той, в ком течет талика истинной крови. В противном случае мне придется ждать, пока ты найдешь 2-ю часть оболочки моей души. Ну же, чего ты молчишь?» Требовательно спросила она. «Все нормально». Глядя на напряженную спину возницы и вспоминая при этом Дару, вздохнул я. «Будем в Нетале, выпущу тебя погулять». «Хоть что-то». В холоде ее голоса прозвучали нотки облегчения. «Ты говорил мне, что попал сюда из другого мира. Расскажи мне о нем. В прошлый раз я мало чего поняла». Смысла скрывать что-то от жены я не видел никакого. Я немного поведал ей про тот мир, из которого сюда пришел, о том, где и кем работал. И когда мой рассказ коснулся моего хобби, Джиэлит меня оборвала. «Купец и художник, великий хаос! Чем же я тебя так прогневила?» Разочарованно выдохнула она и замолчала. «Нет, ну а я-то чем его прогневил?» Покачав головой, вздохнул я. «Или, быть может, у тебя было много альтернатив?» Девушка не ответила, и я махнул рукой. «Да ну ее!» Если обращать внимание на подобные закидоны, у нормального мужика годам к 30-40 обязательно появится какое-нибудь нервное расстройство. Так что проще не обращать. А ведь Дара словно знала, что произойдет через пару-тройку месяцев. Или знала точно. И спала она со мной вовсе не ради своей коллекции. В любом случае, все получилось так, как нужно. Да и в случае чего, в Хантаре я тоже того. Правда, я даже лиц тех девчонок не запомнил, поэтому лучше все-таки в Нетал сгонять, а перед этим в Ламорну. И зависнут там на сутки с выпивкой и цыганами. Ну, или без цыган. Где их тут искать? А еще нужно взглянуть на своего новорожденного тезку, а перед этим придумать, что ему подарить. Ну не может же князь появиться без подарка. Не солидно как-то? Воспоминания о Ламорне вернули мне хорошее настроение, которая, как всегда, попыталась испортить мне моя благоверная. Ничего, вылезет из кольца, будет у меня за каждое такое выступление по наряду вне очереди на кухне отрабатывать. Улыбнулся я, представив Джиэлит в фартуке с шумовкой в руке. Фартук на ней почему-то был одет на голое тело. Блин, ну вот за что мне такое наказание? В Сарикас караван прибыл на следующий вечер. Я попрощался с начальником его охраны и своими возницами, во взгляде которых, помимо радости прибытия, читалось нешуточное облегчение. И пройдя 10-минутную проверку у стоящей на воротах стражи, отправился искать себе место для ночлега. Странно, но ни мой титул, ни прибытие из варварских земель у стражи никакого удивления не вызвали. Выглядел я достаточно безобидно, на вопросы отвечал быстро, никаких пакостей не замышлял. Может быть поэтому, а может потому, что на воротах не было ни одного местного безопасника. Эта проверка и закончилась так быстро. Хотя 5 золотых, врученных мной десятнику, на пару кружек пива доблестным солдатам Руалта, и то, что до пересменки у охраны оставалось всего полчаса, возможно, тоже повлияли на их позитивные отношения. Сам город, если и отличался от Нетала, то не то чтобы сильно. Та же радиальная планировка улиц, тот же дизайн стоящих вдоль главных улиц деревянных и каменных строений. И даже местная промзона располагалась, как и в Нетале, справа от южных ворот. Думаю, столицы всех доминионов воялись разработчиками по единой схеме, и какие-то различия между ними найти было проблематично. Цитадель – одна штука, храм всех богов – одна штука, ипподром – одна штука. А чтобы города хоть как-то внешне друг от друга отличались, храм и ипподром можно поменять местами и выполнить не из гранита, а, к примеру, из серого мрамора. Нет, ну конечно понятно, что ввести для всех 16 доминионов различные культурные традиции – задача, наверное, непосильная даже для продвинутого ИИ. Хотя, кто знает? Я в вычислительных мощностях не разбираюсь. Может быть, разработчики создали поначалу 16 похожих друг на друга макетов, а потом уже хотели проработать жизненный уклад и культуру. Ведь, по сути, перерисовать город не так уж и сложно. Вот только RP-17 им такой возможности не дал. Гостиница, в которой я остановился по рекомендации стражников, находилась практически в центре города и носила название «Веселая вдова». С ее вывески всем входящим в заведение задорно подмигивала средних лет демонесса, одетая в сиреневое обтягивающее платье. К слову, местные называли сие заведение «задницей». Наверное, потому что улыбающуюся женщину художник изобразил в полоборота. И первым, что бросалось в глаза при взгляде на вывеску, была именно эта часть тела. На самом деле, определить, мужчина рисовал подобный шедевр или женщина, можно, даже не будучи художником. Достаточно обладать элементарными зачатками логики. Мэрилин Монро ведь до сих пор оценивается большинством представителей мужского пола как один из самых ярких эротических образов. Хотя нужно заметить, что самой известной кинозвезде до подруги, изображенной на вывеске гостиницы, очень далеко, если сравнивать их по размеру того самого места. Наш брат-художник частенько допускает некоторые, скажем так, преувеличения, особенно когда творит под впечатлением от какой-нибудь реальной женщины. Да и замечает подобную хрень лишь из-за длительного воздержания. Хмыкнул я про себя, заходя в двухэтажную местную гостиницу. Народу в обеденный зал набилось много. Пахло тут жаркой, табаком и жареным мясом. Судя по одежде, тут собрались в основном торговцы. Громко разговаривали, о чем-то спорили. На импровизированной сцене молодой парень играл на странном, похожем на квадратные гусли, инструменте. Сидеть тут мне совершенно не хотелось. Поэтому я, уплатив трактирщику 2 золотые монеты, заказал себе в номер 5-литровый бочонок пива и блюдо жареных свиных ребрышек. А потом поднялся на 2-й этаж. 6-дневное путешествие под дождем вымотало меня основательно, поэтому хотелось просто принять душ, посидеть в тишине с кружкой темного пива и подумать о насущных проблемах. Уже через пару часов, сидя с трубкой у окна и глядя на творящуюся на улице мерзость, я вдруг понял, что совершенно не представляю, как мне искать того урода, который пытал мою, тогда еще будущую, жену. Ага, кружок вокруг города на карте. Только в этом вот городе народа больше, чем во всем моем княжестве, и некромантов, наверное, 2 сотни наберется, как минимум. Вряд ли сбежавший под шумок из Крейда гаденыш будет на каждом углу орать, кто он такой и почему здесь оказался. У Хримана с 2 проклятыми взаимная нелюбовь, поэтому призвавшего белобрысую гадину мага в любом доминионе, скорее всего, ожидает плаха. И что прикажете в этой ситуации делать мне, если я даже рожу того демона не запомнил, поскольку видел его только сбоку? Логичнее бы всего спросить у Джейлит, может ли она почувствовать присутствие этого Бельвета Дархаара, и если да, то на каком расстоянии? Но благоверная проигнорировала все мои вопросы, и сейчас я просто не знал, что делать дальше. Подавив вспыхнувшую было ярость, я пару раз глубоко вздохнул и постарался привести мысли в порядок. Итак, что мы имеем? Если он поселился в этом городе, то об этом должна сохраниться запись в архивах. Или где там хранятся подобные записи. Я, по крайней мере, очень на это надеюсь. Не думаю, что записи 3-вековой давности являются государственной тайной. Значит, нужно сходить с утра в местные архивы и за 10-другой золотых озадачить своим вопросом какого-нибудь из служителей. А самому пока заняться 2-й насущной проблемой. Если не выгорит, придумаю что-нибудь еще. Есть у меня предчувствие, что с 1-й частью ключа тоже не все пройдет гладко. В квесте ведь не сказано, что свиток мне отдадут сразу. Только информацию о его местонахождении. Помнится, я уже с чем-то подобным не так давно сталкивался. Вздохнул я и поглядел на подаренное Хартом кольцо. Гадать, впрочем, нет никакого смысла. Завтра все и узнаю. Благо, дом этого мастера Виардиза находится в 1/2 часа ходьбы от гостиницы. В общем, решено. Завтра с утра меняю шкатулку на информацию, а потом направляюсь в местные архивы. Я выбил в пепельницу погасшую трубку, допил пиво и улегся в кровать. Завтра сложный день, и лучше встречать его на светлую голову.